направляясь к проходу. По пути к рубке Андраковский на миг почувствовал себя счастливым. И зря. Весь белый от упрямства и злости Даниил вытягивал рычаги на себя, а в вакуум-2 в пике несся к ангару большой медведицы. Катарсис первым вошел в рубку и первым обнаружил пропажу катера детей со звездной сферы. — Где это они? — тихо спросил Андраковский, и губы его задрожали. Катарсис навис над пультом и издал какой-то звук, напоминающий хрюк. Маэстро побледнел и стал, шатаясь, схвататься за ворот комбинезона, а дети, выбравшиеся из люка, уже стояли на палубе и перешептывались, издали, глядя на связанного Равиля. Тот их не видел. — Может быть, развязать? — робко спросил Артем. — Чтобы нас снова прогнали, — зло осведомилась Милора. — А пиратов сейчас не найти. Озадаченно произнес Даниил, не обращая внимания ни на слова Артема, ни на Равиля. — Уж теперь-то они спрячутся получше. Даниил глубоко задумался, вцепившись себе в волосы. — Сделаем так, —— решил он. — Мы уйдем на дальний конец станции, там подождем ее. Вернемся сюда и будем ждать. Когда огонь припечет пиратов, они побегут на свой катер спасаться. Тут-то мы их и загребем. — А станция погибнет? — ошарашенно прошептал Артем. — А кому она нужна? Пираты все равно в колонию. — Ну тогда идем! — сразу загорелась идея Милора. Даниил быстро закинул бластер на спину и сказал. — Погоди! Давай захватим термос и курицу на обед. Спустя 20 минут дети уже шагали по бесчисленным галереям огромной станции, а бомбары и катарсис, опасаясь выстрелов, прыжками и перебежками добрались до шлюза и штурмом взяли пустой катер. — Дети ушли, — огорченно сказал катарсис подоспевшему Андраковскому. Маэстро прислонился к переборке и сгорбился. Пираты ума не могли приложить, куда подевались дети. Катарсис обнял маэстро за плечи и сочувственно предложил. — Пойдемте в рубку. Я попробую мониторами обшарить помещение. Может, найдем их. А Даниил упрямо уводил товарищей вглубь станции. Ни один десяток прямоугольных и круглых тоннелей, залитых светом, и зловеще мрачных коридоров, застывших эскалаторов и пандусов, миновали они уже, и сами забыв обратный путь. Даниил рассчитывал добраться до другого конца станции к маневровым двигателям, но сам запутался в собственных расчетах. — Может быть, хватит? — нерешительно спросил Артем, но Даниил отмахнулся. Через 10 минут Артем спросил снова, и теперь Даниил что-то прорычал в ответ, но на третий раз он сам уже понял, что пора прекращать хождение. Он остановился посреди коридора, потер лоб и сказал, — Ладно, наверное, хватит. Сейчас всем привал, а потом начнем. Дети повалились на пол. Отдохнув, они покончили с обедом и снова растянулись на мягких ковриках. Даниил поднес глазам руку с часами и решил, что есть еще время поваляться. Катарсис в это время безуспешно обшаривал телекамерами обитаемые отсеки. Маэстро, заперев дверь рубки, нервно бегал за спиной робота от стенки к стенке и кусал губы, прижимая руки к груди. — Нету их! — отчаявшись, — сказал катарсис. — Подъем! — бодро крикнул Даниил. Артем и Милора, вздыхая, встали. — Сейчас, значит, поджигаем этот коридор, — разъяснил Даниил. — Делаем круг. Даниил неопределенно махнул рукой. — Поджигаем еще в нескольких местах и уходим. Только быстро. Надо успеть. Он отщелкнул крышку с контрольного щитка своего бластера и перевел оружие на веерный луч. Милора сделала то же самое. Артем отошел подальше. Даниил направил бластер на стену, раскаленная струя окатила пластик, и он сразу попал с жирными потеками. Даниил поводил стволом справа налево и обратно, и первые робкие язычки полупрозрачного пламени вынырнули из пластиковой каши. Милора окольцевала коридор широкой полосой. Ядовито запахло паленой пластмассой,